Глава 6. Караван-баше и книжник вертели в разные стороны маску страшного бога, что принес в долину шебутной Проне. «Это не дерево», — сказал наконец книжник. «Это металл. Но такого легкого металла я никогда не видел». «Да, металл, раскрашенный», — подтвердил караван-баши. «Но нам этот бог неизвестен. Поэтому отвернемся от него, книжник, и я послушаю тебя». «Скажи мне, вы станете здесь ждать весну?» По договору, путь от Атбасара до Китая они либо искали сами, либо нанимали себе другого проводника. «Мы бы подождали, уважаемый Муалькем, только великий князь Московский ждать не может. Вот так, хана!» Книжник для подтверждения своих слов провел рукой по горлу, показал арабское «глотку перережу». Книжник назвал караван-баши самым большим титлованием, которого удостаивались только самые знающие проводники караванов. Му-аль-кем, мудрец на пути. За это караван-баши поклонился книжнику и с тоской в голосе проговорил: «Мои сыновья уже сами водят караваны. Мои внуки помогают моей жене держать огонь в доме и седлают ей лошадь. Я теперь свободен от невзгод жизни и могу не ведать заботы о семье». 100 рублей. Я тебе уже назвал сумму. Я просил 50, но если ты настаиваешь, книжник, я пойду с вами и за 100 рублей, чтобы вы попали в Китай. Караван-баши завернул полу русского азяма вокруг правой ладони и так протянул ладонь книжнику. Тот коснулся своей правой рукой ладони караван-баши и тут же обернул свою ладонь полой своего азяма. Так из полы в полу передавался договор. «Бухарские воины будут моей заботой», — сказал довольный книжник. «Я полагаю, что они снимут с нас охрану, и мы все же уйдем отсюда. А ты думай про путь на Китай». «Да пребудет с нами милость наших богов», — подтвердил караван-баши. «Я сейчас сяду у костра и стану держать мысли о пути на Китай. Мне надо побыть одному». «А я пойду схожу под землю с Проней, а Бусыга станет охранять твой покой». Книжник направился от костра к злым псковским купцам. Оставленные в охрану русского каравана, 8 бухарских всадников отпустили своих коней погрызть кусты, сами уселись в кружок. Посреди них едва горел костерок. Проня ругался с Бусыгой. «Надо было орать и орать! Надо было дать по роже этому дорогару! Мы с тобой должны преогромные деньги московскому князю, а ты кланяешься этому эмирскому баскаку и твердишь: подождем весны, подождем весны. Мы подохнем здесь до весны. Чего тебе, книжник?» «Не ори», — тихо предупредил книжник. «До весны мы здесь не подохнем. Если же подохнем весной, то уже в Индиях. Теперь вот что, купцы. Бусыга берет 2 овец и тащит их вон тем воинам. Пусть жрут. А ты, Проня, поведешь меня в ту пещеру, куда ты вчера провалился». «Поведу», — согласился Проня. «Только как же мы из Атбасара выберемся? Живыми». Бусыга уже волок мимо них 2 овец на обрывках веревки. Книжник придержал Бусыгу, достал из кармана плотный кошелек, сыпанул из него на ладонь что-то вроде желтой соли. Сунул ладонь под морду одной орущей овце, потом другой. Овцы покорно слезали угощение. Мига 2 прошло. Обе овцы забились, забились, тут же опали наземь. «Режь быстро глотки!» Проня привычным махом спорол ножом овечье горло. «Эй!» — заорал книжник в сторону нукеров. «Едбай! Берши, берши!» Услышав про жирное мясо, которое просит взять, нукеры вскинулись, пошептались. «Волоки им овец, да поклонись на всякий случай!» — велел Бусыге книжник. «Только смотри, не вздумай этого мяса отведать. Отведаешь — вообще ничего не увидишь. Уже до обеденного солнца». Проня с большим интересом смотрел на маленький кожаный кошелек в руке книжника. потом глянул на его лицо. Обычно простое и благостное, лицо книжника просело так, что кости черепа могли изнутри продавить кожу. В глазах его бесилась тьма. Книжник наклонился над бурдюком с чачей и лил драгоценный напиток на руки, тер их с песком, снова лил, снова тер руки. Проня сглотнул слюну, поежился. «Пошли!» — тихо позвал книжника Проня. «Покажу пещеру, которая, наверное, здешняя Тароия, тюрьма для рабов». «Да нет, Проня!» Книжник отвел черные глаза в сторону, потом снова глянул на Проню. В глаза его вернулась темная синь. «Это, Проня, не Тароия. Это будет много хуже». Заготовленные в Челябе, в проходе мудрецов, смоляные сосновые факелы горели тихо и ровно, почти не давая дыма. Книжник двигался со своим факелом по вдоль высоченной стены подземного зала, велев Проне стоять недвижно, чтобы не потерять вход. Наконец книжник наткнулся на проход в дальней стене. По неподвижному Проне определился, что тот проход расположен как раз напротив засыпанного со стороны реки тайного хода под землю. «Ты здесь шел?» Голос его прозвучал странно, будто книжник говорил через толстую перьевую подушку. Голос Прони, наоборот, разнесся по залу громко и остро. «Откуда я помню, где я шел? Страху было выше гор!» Книжнику не понравилась разница в звуках голоса в этом подземелье. Что-то опасное таилось в нем. «На 5 шагов назад отойди и скажи мне что-нибудь», — велел книжник. Факел Прони закачался, потом замер. «Говори!» — крикнул книжник. От Прони донесся шелест. Потом послышалась тонкая нежность, словно журчал маленький весенний ручеек. Книжник быстро зашагал вдоль стены назад. Шел и в голос звал. «Проня! Проня! Проня!» Проня, наконец, откликнулся. «Не пойдем, что ли?» «Проня!» — заорал книжник. «Слышишь меня?» «Да все время слышу. Спрашиваю тебя, дальше не пойдем, что ли?» «Поворачивай, быстро иди к выходу. Быстро!» Сам книжник почти бегом продвигался вдоль стены и уже почти приблизился к факелу Прони, когда услышал, что под ногами хлюпает вода. Вскоре она стала заливаться ему в сапоги, поднялась до колен. Книжник заторопился, но тут же столкнулся с Проней. Оба стояли у входа в этот огромный подземный зал. Книжник толкнул Проню, и они побежали дальше, на воздух, а через короткое время уже тяжко протискивались в глинистом скользком проходе на свет дня. Когда высунулись из земляной ямы, книжник сразу глянул на речку. Она заметно обмелела. Вот оно. Река, судя по ее берегам, в далекой древности была много полноводнее. И будь она такой полноводной сейчас, они бы так и остались в большом зале и в воде. Навсегда. Книжник тотчас вспомнил лицо Бога на неизвестном легком металле. «Мусар-Оанес», — громко сказал он и засмеялся. «Кто?» — отдышавшись, спросил Проня. «Да тот бог, лицо которого ты притащил вчера на стоянку». Проня с сомнением оглядел перемазанного глиной книжника, свою одежду, с которой придется возиться целый день, чтобы привести ее в божеский вид, и сумеречно выругался. «Не лайся», — посторожил книжник, — «а молись, что тебя не забрал к себе под воду этот древний бог». «Водяной царь, что ли?» «Водяной, водяной, экая я дубина! Не мог верно перевести понятие «адбасар». Сразу бы перевел, тогда бы бухарского дорогара махом поставил на колени. Впрочем, еще успею. Пошли стирать одежду». От их стоянки уже кричали то Проня, то Китабара. Звали их, потому что стоянку русских купцов опять окружили свирепые бухарские нукеры. С великой ненавистью в глазах, но с подлым трепыханием в горле, бухарский дорогар верещал. «Почему они спят? «Ты отравил их?» Он тыкал пальцем то в лицо Прони, то в сторону валявшихся среди кусков недожаренной баранины бухарских воинов. «Не ори!» — грубо рыкнул на Дорогара книжник. «Здесь страшное место. Почему ты поставил нас стоять здесь? Ты хотел убить нас? А воинов твоих мы не трогали. Они сами похватали наших баранов, сами их зарезали и стали есть». «Мои воины не воруют скот на чужих стоянках», — тоже в голос заорал Бекмырза. «А вот сегодня своровали», — упрямо повторил книжник. Бусыга молча кивал головой, а караван-баши стоял ровно со скучным лицом. Он уже почуял, что не зря связался с этими русскими. На их стороне появилась негаданная сила. Конники расположились обычным полукругом возле стоянки русских купцов, но сабли пока не вынимали. «Ты отправил гонцов с нашими грамотами к бухарскому эмиру?» Книжник заговорил другим голосом по-русски. «Нет, это хорошо. Мы сегодня напишем эмиру Великой Бухары, что он совершил ошибку, повелев над древним храмом устроить стоянку каравана с животными. Ты отвезешь ему наше письмо». Дорогар на эти слова вдруг выдохнул и успокоился. Тоже сменил голос и язык. Заговорил курдюшник на русском языке. Примечание. Курдюк — толстый мешок с салом под хвостом у барана-производителя. Такой баран очень ценится, и право резать его имеют только богатые люди. На курдюшном сале они жарят шарики из теста, баурсаки. Конец примечания. «Раб! Только моей властью ты живой! Я шевельну пальцем, и вы все здесь умрете! А потому не смей командовать и болтать про ошибки моего божественного повелителя!» «Садись лучше на коня и поезжай сам на берег реки и вон туда!» Книжник подхватил под узду коня Дорогара и услужливо придержал стремя. Дорогар услышал насмешку в голосе книжника, но забрался в седло. Книжник повел коня за узду в ту сторону, откуда они с Прони недавно вышли. Бекмырза вынул саблю и тронулся следом. Книжник не протестовал против сабли. Он подвел коня Дорогара к стене кустов, прикрывавших берег реки, и спросил. «Видишь ли воду, бегущую с тихим журчанием?» Бекмырза встал рядом с Дорогаром и тут же сдавленно хрипнул. «Шайтана, Шаракшас!» Примечание. В переводе с арабского «Черт меня побери». Конец примечания. Река исчезла. Все четверо сидели у костра, под полуденным солнцем, уже мало гревшим землю, ибо осень пришла и легла на великую степь. «Это плохо, что они снова уехали совещаться», — устало сказал книжник. «Думаю, что или сегодня к вечеру, или завтра утром они порешат нас резать. Мы больно на них надавили. Моя ошибка». «Отобьемся», — сказал Пруня, и опять начал жевать кусок сала с сухарем. Он один ел сейчас, другим не хотелось. «Я пищали зарядил. Спрячемся вон там за камнями, отобьемся. Конникам не пробиться сквозь те камни и пищали. Верно говорю». «Они и не станут пробиваться к нам. Угонят наших верблюдов, лошадей и весь товар заберут. А мы без воды и куска хлеба так и помрем за теми камнями». Караван-баши кивнул книжнику, мол, правильно говоришь. Долго смотрел, как Проня жует, потом повернулся к Бусыге. «Они, говоришь, забрали тела своих нукеров и все куски баранины?» «Да», — Бусыга смотрел мимо караван-баши на книжника, лежавшего лицом к небу и что-то шепчущему туда, ввысь. «Нукеры уже были мертвыми. Но зачем они забрали баранье мясо?» Книжник поднялся с земли, сел тем же образом, как и караван-баши, скрестив ноги. «Сожрут они мясо. Кочевники всегда голодают», — сказал книжник. «А нам наплевать. Ты знаешь местные сказки, караван-баши? Там, в тех сказках, есть упоминание о Су-Лу. оживился караван-баши. «Слышал, водные рабы Су-Лу. Говорят о них здешние сказки. Мы сейчас сидим на том месте, где шайтан знает как давно стоял огромный дворец того бога, чей лик приволок сюда Проня. Ешь, Проня, ешь больше. Ты заслужил, купец». Караван-баши рассмеялся. «Тут всегда была степь. Зачем быть дворцу посреди степи?» «Здесь не всегда была степь, уважаемый Му-Алькем. Здесь было море». «Дворец посреди моря?» — удивился Бусыга. «Давай, сказывай сказки». «Ты, когда палец порежешь, кровь из раны на вкус пробовал?» — спросил тогда книжник. «Было дело», — согласился Бусыга, и в горле у него пискнуло. Он побелел лицом. «А воду морскую пробовал? Соленую, как наша кровь?» Бусыга закрыл лицо руками. Проня перестал жевать и сидел с открытым ртом. «Понял теперь, чей это бог, маску которого ты нашел под землей?» «Наш это бог, человеческий. Правда, только половина человечества». Проня спросил сквозь набитый рот. «А что, есть и другая половина?» «Есть». «И что, поди, у тех человеков кровь сладкая?» «Не знаю, не пробовал». Проня живо перекрестился, кивнул и стал обрабатывать зубами баранье ребро. Бусыга уставился в огонь костра и замер в полной неподвижности. Караван-баши тихо спросил. «Ты, Китабар, узнал, как точно называется это место? Не Атбасар?» «Да, это не Атбасар. Правильно читать и говорить Ата-ба-сар, отец божьих царей». Отцом всех божьих царей на этой половине земли был действительно водяной царь Мусар-Оанес. Мудрый царь, тот, который первым правил людьми и созданными сущностями. Правда, латины, кое нашли древние документы, упоминавшие об этом боге, как всегда, все переврали. Они замазали другими буквами слово «первый», чтобы вытащить своего Зевса или Юпитера. Этим паразитам деньги нужны, латинам подлым. Книжник что-то добавил зло арабским языком. Про козлов, оплодотворяющих мышь. Проня услышал, понял и захохотал. Спросил: «А теперь он где, водяной царь?» Книжник не ответил, гладил бороду. За него ответил Бусыга. «А может быть, сидит там внизу и слушает, что мы здесь болтаем?» Проня глянул на серьезное лицо книжника, не выдержал, сложил ладони рупором, наклонился к земле и прокричал: «Водяной! Эй, водяной царь! Выходи, мясом угощу!» И тут же получил увесистую затрещину от книжника. Караван-баши хэкнул. Все вскочили на ноги. До них донесся резкий непрерывный вой бухарских воинов. Потом они увидели, как конная ала из двух десятков воинов несется в их сторону, сотрясая землю.